Она все поняла и знает все. Сейчас она скажет мне об этом. Москвина повернула ко мне голову. «Не могу совладать со сложной системой этой задвижки», — сказала она растерянно. «Помогите, пожалуйста». Ужас отхлынул у меня из-за ушей и благодатно скатился по спине. Я кинулся к калитке, отбросил загрубевшую от инея щеколду. Я не мог удержать радости. «Я провожу вас, Екатерина Павловна. Что же это я? Хорош кавалер и хозяин». «Нет-нет». Ее рука в мохнатой варежке, утратив обычную плавность, взметнулась у моего лица. «Мне не хотелось бы идти подле вас». Я шатался по комнате, бессмысленно переставляя предметы и зло твердя про себя: «Подле вас! Господи, какая претенциозность! Подле!» Как некогда фраза «виновных нет», «поверь, виновных нет». Это новое теперь вертелось в мозгу, и я не мог избавиться от нее, от своего раздражения и беспомощности. Господи, какая претенциозность! Подле! Я почувствовал, что продрог, нужно было растопить печку, спички куда-то запропастились. А попросить соль, спички уже негде, — подумал я и произнес вслух. Господи, какая претенциозность! Подле! Надо же придумать такое! Ксения Троицкая. Звонок смахивал на междугородный, продолжительный и требующий к ответу. Тем не менее, оказалось всего-навсего Бося из своего кабинета, смежного с нашей рабочей комнатой. «Ты могла бы зайти?» Вежливая просительность Босиного голоса ничего хорошего не предвещала. «Это срочно?» — пощупала я ситуацию. «Да, хотелось бы». «Ясно. Сейчас повесит на меня новое задание, а я еще не отписалась по предыдущей теме». В предбаннике секретарша Лариса возилась с кофеваркой. Одновременно говорила, прижав к уху плечом телефонную трубку. Когда я вошла, Лариса вскинула на меня ресницы и почти с ужасом произнесла: «Замри, Хельга! Мечта плебея!» Не разгадав смысла загадочной фразы, я спросила: «У шефа кто-то сидит?» Кофейный ритуал обычно знаменовал присутствие гостя. Когда впервые в редакции появился Мемос, кофе тоже лился рекой. «Кофе! Еще кофе!» выкрикивал Бося, а Лариса призывно склонилась над Мемосом, обмахивая его колени подолом короткого желто-зеленого платья. Да, платье было на ней тогда желто-зеленое, и наклонялась она вот именно так. Черт, черт, черт, когда же избавлюсь от всех этих памятных подробностей? «Кто там?» — повторила я. «Прекрати!» — совсем разгневалась Лариса. «Ты что, за шоферюгу выходишь?» «Никаких стенок, только так. Предмет, предмет». Значит, тирада относилась к телефонному собеседнику, а речь шла о Хельге, мебельной стенке. Мне же Лариса только махнула головой на дверь кабинета. «Входи, мол». Я вошла, села. Бося молчал, не то застенчиво, не то торжественно. Лариса внесла поднос с кофе. «С чего бы такой почет рядовым сотрудникам?» — удивилась я. «Сегодня важный день.